Сергей подошел к главному агроному. «Можно достать термометры? Я помню, Руссо обещал. Попрошу. Для чего? Для измерения температуры почвы на разных глубинах. Вместо специальных почвенных проследим, как скоро и как глубоко будет прогреваться земля после такого рыхления. И вообще, как изменится температурный режим взлохмаченной целины. 3-4 термометра, если можно. Проверим, есть ли смысл». «Мысль верная, чтобы не на глазок оценить. Сам Руссо приедет. Ему полезно посмотреть на эту работу». Колготной день быстро подошел к концу. Все устали. Перед сном любимо вышел из хаты, но сразу вернулся. «Погляди, что на шоссейке делается». Сергей набросил телогрейку, вышел. Вся трасса светилась огнями. Из Магадана опять двигалась бесконечная вереница машин. Хвост ее пропадал за перевальчиком, и все с будками на кузовах. «Похоже, еще один караван прибыл», — произнес Николай Иванович. «Новеньких привезли. Россию через сито просеивают. Все крупные отруби сюда. Всю мелочь оставляют при себе. Из нее что хошь потом делай. Хошь тесто меси, хошь квас вари, али самогонку гони. Сырье». Морозов провожал глазами этот уже привычный, какой по счету караван. Будки, будки, будки. Успевают к сезону промывки. Чем будут кормить такую массу людей? И будут ли заботиться, давать хоть какой отдых? Или эта рабочая сила рассчитана на 1-2 сезона, чтобы потом превратить людей в замороженные трупы, какие он видел на незаметном? Вообще, как можно говорить об освоении Северного края, не устроив для людей нормальной жизни? Авантюрное дело, рабство по-азиатски. «Страшно», — сказал Сергей и отвернулся от мигающего огнями шоссе. «Все они останутся здесь, на свое кладбище едут». «Кто нас будет считать?» — отозвался Любимов. «Это знаешь, когда началось?» «С 34-го, когда Кирова?» «С 1924-го, вот когда этот вознесся?» «Я не помню», — просто сказал Сергей. В эту ночь дожила и Козоя спала беспокойно. Гул моторов будил ее. Она вскидывала голову и тоскливо взлаивала. Рано утром из совхозной усадьбы пришел рабочий человек и передал 3 термометра с инструкцией Руссо, как их заленивить, то есть укрыть нижнюю часть, чтобы при выемке скважины температура не сразу подскакивала. Трактор с рельсовой бараной работал, прибавляя к полю новые гектары. Морозов и Любима выдолбили на краю поля скважины, вставили в них куски цементных труб с пробками и опустили термометры. Среди дня прошел скоротечный сердитый дождик, и долина на глазах зазеленела, отмылась. Посмотрели термометр, что был на поле, потом 2 других на целине. На развороченном поле было теплее на 3 градуса, чем на нетронутом. Вот так, барана, сразу на 3. Сергей уже налаживал сеялку, проверил высев на первой борозде и поставил сеять турнепс смышленого парня, который уже второй год работал в совхозе. За неполную неделю посеяли морковь, свеклу, турнепс. Трактору на целине хватало работы. Он ходил по одному и тому же месту 3-4 раза, пока не разбивал дерн в пух, не сглаживал валы и ямы. А Морозов уже думал, что можно заняться другим делом, без которого пашня не вполне сработает. Искать навоз, возить как можно больше. И где он, тот навоз? Все, что накопилось у скотных дворов, уже вывезли частью на парники, частью на огород перед совхозом. Дальнему полю для целины и для старого участка требовалось не 1000 тонн органики. Морозов помнил наставление Кузьменко: «Без навоза урожая на севере ждать не приходится, земля малоплодна, скупа». Тогда же Василий Васильевич сказал, что на 23-м километре есть инвалидный лагерь, и при лагере большая конюшня. На лошадях привозят в бараки дрова и нарубленный лозняк, из которого инвалиды плетут корзины. Пока не началась посадка капусты, где нужен глаз да глаз, можно бы сбегать на этот 23-й километр и договориться о навозе. Он заручился бумагой от совхоза на имя начальника инвалидного лагеря. Переночевал в теплице у Кузьменко. Рано утром пошел в гараж. Дождался выделенной ему машины и поехал на разведку в этот лагерь. От верстового столба с цифрой 23 к инвалидному городку шла узкая гравийная дорога, по виду малонаезженная. Лагерь находился в 2 или 3 километрах от шоссе, но не в самой долине, а на плоском уступе сопки. Бараки его были видны из трассы. Сперва Морозов отыскал конюшню. Она стояла почти на краю уступа. Ворота настежь, в стойлах всего 3 матки. Кобылы насторожили уши. Заржал один жеребенок, потом другой, потверже голосом. Откуда-то явился заспанный дядька. Темная щетина покрывала его щеки и подбородок. «Чего надо?» — недовольно спросил он. «Курева у меня нету». «И не надо», — дружелюбно сказал Сергей. «Я к тебе по другому делу». «Сказывай», — важно отозвался конюх. «Я из совхоза. От навоза хотим вас очистить. Есть навоз? А как же? Здесь он ни к чему. Огородов, полей нету. Вон, под откосом лежит». «Под откосом, надо же!» «А в Дукче, 8 километров отсюда, есть и огороды, и поля, которые удобрять надо. Затем и приехал. Покажи-ка, как подъехать и сколько того навоза». Конюх лениво вышел из ворот, еще раз зевнул, отбрасывая остатки сна, и повел к уступу. «Мы с ним запросто, в тачку и вниз». Из обоих ворот горит он, аж дымится. С высокого откоса почти до речного уреза тянулся вниз плотный завал хорошего навоза. По сторонам горка уже почернела, успел перегореть, а по центру лежал более светлый, недавний. Сергей даже присвистнул. «Ты из крестьян?» — спросил конюха. «Раскулаченные мы, пензенские», — погрустневшим голосом ответил мужик. «В лошадях толк знаем, конечно, и на зему нашел в дело. Только здесь нечего удобрять, так что можешь увозить, раз для пользы дело. Но сперва доложись начальству, без того нельзя». «За вахтой они сидят. и кивнул в сторону лагеря.